Эта рана была старой, а ощущение лишь воспоминаниями. Ей это показалось, но настолько явно, что она на мгновение засомневалась. Регенерация у девушки сильная от природы, так что к ранам она всегда относилась слегка легкомысленно. Ее ошибка в том, что она не пошла в разлом в броне. Следующий раз это может стоить ей жизни, а в разломе ничто не должно быть сделанным лишь наполовину. Напрасно Валерия думала, что это будет легкой прогулкой. Никогда нельзя расслабься в местах, где на каждом углу тебя может дожидаться смерть. Но этот Майерс, он точно необычный парень, прикрывал ее, и они так действовали, словно в унисоне. До этого княжна никогда подобного не испытывала, и эта мысль заставляет задуматься. Мог ли обычный выскочка Виконт вести себя так на поле боя? Сомнительно. Быть может, отец был прав, и смысл его поведения вовсе не связан с отношением и... Неожиданно ее рука вздрогнула, и княжна смущенно отвела взгляд в сторону. Почему она вообще думает про него? Боже, выдохнула девушка, прислонившись лицом к мокрой плитке. Она даже не успела осознать этот момент, как ей уже понадобилось вступать в бой с тварями разлома. День начался весело, ничего не скажешь. Княжна попыталась отрешиться от своих мыслей, перед глазами вновь возник образ Майерса. До этого княжна видела несколько раз голых мужчин, в учебниках анатомии, КХМ, в академии, но никогда и близко так не была рядом с представителем мужского пола, но точно не на нем. Мысли спутались, в глазах потемнело. Валерия опустилась в ванну, обхватив свои колени руками. А что если? Да нет, это ведь просто бред. Да чтобы она, дочь князя и великого воина, испытывала симпатию к нему. Да и о какой симпатии может идти речь, если они знакомы всего пару дней? Это всего лишь смущение, ничего такого. Тем более, что она все еще испытывает некоторого рода презрение к Майерсу. Самый умный нашелся. Решил посмотреть на ее реакцию во время зачистки разлома. Ничего, время отыграться еще настанет. Пламя на ее коже само по себе проступило, и через несколько секунд вода полностью испарилась. В голове у девушки творился полный хаос, а лицо было все красное от смущения. «Лера!» Громкий голос быстро выдернул ее из мыслей. «Только не спали мне, пожалуйста, предпоследнюю ванную комнату, а то после этого вы вместе с Майерсом будете мыться на речке с вивернами», — громко из-за двери произнес Невский. «Ой!» – спохватилась девушка, унимая свою стихию. «Простите, Дмитрий Юрьевич, слишком много мыслей, слишком много», — повторяла она, туша чуть оплавленную ванну. «Расслабься, он всего лишь парень», — потушила княжна ванну. «Ну вот, теперь еще и покрытие менять придется». Я быстро помылся и вышел из душа. Как я понял, в этом доме из рабочего так немного, что скоро мне пришлось бы волком выть, но я на редкость рукастый не только в вопросах артефакторики. Есть у меня кое-какие навыки. Деньги называется, но вопрос починки всего и вся в этом доме не первостепенная задача. Кто-то захотел открыть перед этим домом разлом, и это у него вышло. Причем я нисколько не сомневаюсь, что в этом замешаны те люди, которых я спас. Кто-то из них мне соврал, и, скорее всего, это был тот, который вырубился раньше всех. Стал бы он бежать, если смирился со своей судьбой? Не думаю, а вот те двое смирились. Один полностью, а другой частично. Но в любом случае это уже намек. Стал бы человек убегать без того, ради чего пришел, если ситуация патовая? Сомневаюсь. А вот если тебе уже заплатили за дело, которое ты сделал под прикрытием браконьерства, здесь уже становится интересно. Нашел полотенце и принялся высушивать волосы. Все-таки кровь темных тварей на редкость едкая штука. И как Валерия будет отмываться от этой дряни? Хотя, учитывая, что она смогла отмыться от протухших суши, с этим-то девушка точно справится. Пока одной рукой шерудил полотенцем по волосам, другой по шкафчикам искал подходящую одежду. Открыл верхнюю полку комода и там нашел несколько писем в специальном магическом пакетике, чтобы письма со временем не портились. Мне это хоть и показалось странным, но открывать их и читать я, само собой, не собирался. Нет у меня такой привычки, лезть в чужие дела. Под письмами нашел подходящую одежду и отряхнул ее от пыли. Сохранилась она хорошо, прямо как и все остальное, вот только участи быть пыльной и заброшенной не избежала. В этой комнате абсолютно все такое, словно в нее не заходили лет 10, но при этом здесь все хорошо обставлено, намного лучше, чем некоторые другие комнаты, будто здесь жила девушка. Учитывая, насколько мебель в этой комнате старая, возможно ли, что в комнате жила необычная особа? Вкус у нее изысканный. Простолюдинка бы не стала бы так обставлять свои покои, а деду наверняка было совсем не до этого. И эта девушка на этой фотографии. Если сопоставить все, то возраст как раз совпадает с предположительным возрастом бабушки. Ровесница, скорее всего, или они учились вместе, а может, работали. Послышался уверенный стук в дверь. «Входи», — сказал я, убирая полотенце в сторону. В дверях показалась Валерия в синей футболке и джинсах. Видимо, одежды она взяла прилично. Все-таки не на несколько дней приехала. Здесь она будет точно месяц, но одежды девушка взяла не так много. Именно поэтому она очень сильно ругалась после того, как тот волк-паук взорвался. Вот же чертова саламандра. И даже не намекнула на это, но взрыв был меньшим из неприятностей. Кровь еще и частично была пропитана аспектом смерти, так что действовала как яд лишь отчасти, но этого бы хватило, чтобы Валерия потеряла сознание на несколько часов. Благо я незаметно вытянул аспект смерти из девушки, но главное было далеко не это. «Хммм», — протянул я. «В одежде? Ты против?» — спросила меня Валерия, подняв бровь. Она внимательно посмотрела на меня. Видимо, сейчас девушка уже пришла в себя, и ее нисколько не смущает тот факт, что я все еще стою в одних лишь трусах. «Да нет», — покачал я головой, — «я могу сделать массаж и через одежду. Размещайся там, где тебе будет удобно», — произнес я, и княжна улеглась на кровать. «Впечатляет», — хмыкнула Валерия, изредка смотря на меня. «Я думала, что у тебя тело совсем не такое», — дополнил ее слова, надевая брюки. «Да, пожалуй, ты не первая, кто мне об этом говорит». «А что так?» — княжна повернулась ко мне. «Думают, что раз ты сын артефактора, то про оружие и драки ты знаешь только по книжкам». «Вот прямо так все и думают», — улыбнулся я, застегивая пуговицы на рубашке. «Открою тебе секрет, что все так и думают», — усмехнулась девушка. «А еще многие точно думали, что наследник рода Майерсов точно больной мальчишка, который не выходит из дома по той причине, что ходит он сам с трудом и передвигается только на инвалидном кресле». Не стала смягчать углы княжна. «Инвалид, значит, кое-какие слухи все же распространились за пределы нашего рода. Что же, это тело действительно не отличалось большим здоровьем. Такого я не могу сказать даже о своем прошлом теле. Мальчишкой у меня часто была слабость, и ноги меня еле держали, но это больше от голода. В новой же жизни все было намного хуже. Родился-то я вроде здоровым, а вот дальше началась какая-то чепуха с болезнями и слабым иммунитетом. Конечно же, я быстро решил эти проблемы, но несколько первых лет было сложно не то что тренироваться, а до банального ложку держать. Проблема была в моем особом даре еще и прошлой жизни. Он работал, так что впитывал энергию отовсюду, откуда я мог ее впитать, но чтобы это сделать в первый раз, мне пришлось сильно поднапрячься, а без дополнительной энергии и постоянной подпитки я был практически трупом в детском теле. Вот когда мне удалось использовать дар, то дело пошло быстро. Тело окрепло, мышцы пошли на рост, да и все тело довольно быстро преобразилось. Из-за своей болезни я и учился дома. Нет, не то чтобы аристократы не учились на дому. Учились, и многие проводили подобную практику, но зачастую это было не вынужденной мерой. А мой отец из-за того, что был весь из себя такой болезненный, вообще решил запереть меня дома и не выпускать. Вот только проблема была в том, что я был болезненным, а потом, когда полностью окреп, начал понемногу сбегать из дома и постигать все прелести нового мира. Да, было сложно, особенно с такой гиперопекой со стороны родителей, но я справился и даже преуспел почти в полном неведении родителей. Мать все-таки спалила меня, но решила не рассказывать отцу. У нее на такие вещи нюх, вот, наверное, на это она и мать. Будто ей сердце постоянно подсказывает ей, что делать и когда с нами приключилась беда. Мать у меня женщина добрая, мудрая не по годам, а также умная. Хотя, учитывая, какой мой отец человек, другая бы с ним просто не ужилась. Вот как усмехнулся я. Значит ли это, что ты тоже так думала? Признаться честно, то я не отменяла подобного, но в голове было что-то вроде человека, который недолюбливает людей. Прости, что разочаровал, пожал я плечами, вставая рядом с Валерией. Я просто не люблю политику и игру на публику. Я работаю в своей области и нисколько не жалею, что многие думали, что инвалид или что-то подобное. Кому нужно знать, все равно знали правду, вздохнул я. Например, твой отец. Я так и знала, перевернулась княжна на живот. Он сразу и не сказал, что ты за человек, к чему ты все это говоришь. Принялся за дело, начиная с плеч. «Наша помолвка», — как-то напряженно протянула она, а затем послышался довольный вздох. Отец не разорвал ее, так что фактически она все еще в силе и... «Не волнуйся», — остановил я девушку. «Я разорву помолвку, если я тебе не интересен». «Серьезно?» — удивленно протянула Валерия, вопросительно смотря на меня. «Да», — кивнул я. «Больной, не шевелитесь», — опустил ее голову и спустился чуть ниже к спине. «Мне незачем тебе врать. Зачем нам жениться, если ты этого не хочешь? Чтобы терпеть и мучиться друг с другом? Нет уж, тебе это не интересно, да и у меня есть свои заботы, кроме как помолвки. Так что считай, что этот вопрос практически решен. При встрече с князем Райтом лично все обсужу, и тогда ты будешь свободна». Валерия притихла. По всей видимости, задумалась. Нечасто аристократ откровенничает с другим аристократом, но это еще не повод для удивления, а вот разрыв помолвки с родом по статусу выше твоего собственного уже заставляет задуматься. В ее глазах у меня не должно быть ни единой причины для разрыва, но мне это не интересно, ровно как и ей, так что смысла в этом я не вижу. Но вот логическое объяснение для Валерии показалось слишком неправдоподобным. Ну а мне-то что? О своих намерениях я уже высказался. Пусть пока обдумает, а пока займусь-ка я поясницей. «А боже ей-е!» – протянула Валерия, зарывшись руками в подушку. «У тебя руки, ну просто прямо, золотые!» – усмехнулся я, переходя к ее ногам. «Нет», – мотнула она головой. «Теплые, сильные, но в то же время нежные», – прошептала девушка, и неожиданно нас прервал вошедший и громко хихикавший Невский. «Вы чем тут занимаетесь?» – спросил, оперевшись о косяк двери. «Майерс, он посмотрел на меня. Тебя-то я еще понять могу, но только не тебя, Райт. Что вы тут устроили? Всего лишь небольшой массаж после непростого разлома», быстро объяснил я, пока Валерия переворачивалась и присела на кровать рядом со мной. «Что-то срочное. Мне Орлов только что звонил», быстро перешел к делу барон. «Говорит, что что-то связанное с теми мужиками, которые шастали на границе». «И что?» – не понял я вопроса. «Он что-то выяснил, так в том-то и дело», вздохнул Невский. «Сказал, что двое из них мертвы от какого яда, а третий ничего дельного не говорит. Серьезно посмотрел он на меня. Хочет тебя видеть завтра с утра». «Проблема», — вздохнул я, сжимая кулаки. «Этот третий. Возможно, что он убил их, чтобы скрыть следы своего преступления. Заметает следы, ясно будет только когда я окажусь на месте, но мне совсем не нравится, как все это развернулось. Простой человек точно бы не давал указаний убить всех в случае захвата. Здесь холодные расчеты, возможно, действия далеко не одного человека. Во что ты вляпался, пока меня не было?» С нажимом задал вопрос барон Невский. «Ни во что», пожал я плечами. «Небольшая формальность. Всего лишь нужно-то ответить на некоторые вопросы, чтобы закрыть черные дыры, а дальше дурить меня не надо», раздраженно хмыкнул дед. «Я не вчера родился и прекрасно понимаю, что князь просто так звонить точно не будет. Тогда ты прекрасно понимаешь, что врать тебе я уж точно не намерен», прямо ответил я. «Есть какая-то проблема или недоверие с твоей стороны, и я это понимаю, только не нужно думать, что из-за моих действий ты как-то пострадаешь. Я расставил приоритеты в этом вопросе, и уж поверь, тебя это никоим образом не касается». «Нет», выдохнул дед, «проблем или недоверия нет», встал он возле тумбочки. «Я просто не хочу, чтобы у тебя были проблемы из-за меня. Выдвигаемся с утра. Как раз Александр объявил о готовности пойти в рейд, так что по пути обговоришь все, и дело заодно сделаем». «Да, звучит неплохо», задумался я. «Это еще не все», остановил нас Невский. «Орлов сказал, что третий без передышки только и делает, что бубнит виконт Майерс. К чему бы это? И я бы хотел это знать», хмыкнул я, вставая с кровати. «И обязательно выясню». Дед открыл шкафчик и внимательно посмотрел на меня. «Ты ведь ничего не брал?» — спросил слегка напряженно дед. «Ничего кроме одежды», — покачал я головой. «Тогда как объяснить то?» Он достал коробочку, в которой до этого было три кольца, что одно проклятое кольцо пропало. «Место неизвестно. Статус», — произнес высокий мужчина со шрамом на лице. Его лицо закрывал респиратор. Голова была прикрыта капюшоном от плотного защитного костюма. Руки были закрыты перчатками, а те места, на которых виднелась кожа, были покрыты шрамами. «Мне удалось достать необходимое», — встал на одно колено мужчина в черном. «Затея с рабочими сыграла как надо, и Невский клюнул на нашу удочку. В данный момент занят разговором с императором, а Майерс вместе с Райт защищают разлом. Что с второй задачей? С усмешкой спросил он. Упыри хватило от силы на всего на несколько минут, сразу ответил парнишка. Даже так риск быть обнаруженным превысил 30%. Довольно сложно обмануть артефакт такого высокого уровня. Ну да, хмыкнул тот, ты ведь в этом спец. Цель, он протянул руку, и его подчиненный сразу же протянул сосуд, в котором находился большой красный кристалл. Значит, обойдемся без меча, в расход всех. Если они выйдут на нас, то все это будет уже не важно. У них все равно не хватит ума понять, в какой момент все пошло не так. Капитан, парень склонил голову. А что делать с Виконтом Майерсом? Он может нам помешать. Он сжал кулаки, в одном из которых находилось черное кольцо. Я могу заняться его у стран. Нет, отмахнулся главный. Он не станет для нас помехой. Все уже готово, и это, он посмотрел на огромную установку, не сможет остановить даже сам великий архимаг. Глава 34. Новое копье и новый враг. Тогда как объяснить то? Он достал коробочку, в которой до этого было три кольца, что одно проклятое кольцо пропало. Пропало, это практически невозможно, покачал я головой, анализируя ситуацию. Практически, хмыкнул барон. Почему ты подумал, что это я? Сразу перешел я к делу. От тебя разит проклятием, покачал головой барон. Это потому что мы ходили в разлом смерти и тени, ответила на его вопрос Валерия. Но от тебя же не разит, сразу возразил Невский. Вопрос только, зачем тебе понадобилось кольцо? Оно мне не нужно, и разит от меня по той причине, что тварям удалось пару раз задеть меня, возразил я. Так что здесь вопрос не в этом, а в том, что ты хочешь этим сказать. Ты имеешь в виду, что это могла быть Кира? Спросил Дмитрий, хмыкнув. Не может, быстро отмел я этот вариант. И почему же? Задал вопрос Невский, сложив руки на груди. По той причине, что она хоть и видела эти кольца, но для чего ей это? Она не одаренная, и шанс, что она выживет после того, как Кира просто возьмет что-то проклятое, мал, крайне мал, дополнил я. Тогда твои варианты, положил барон кольца в карман. Это был тот, кого мы не знаем, но тот, я посмотрел на Невского, кто имеет представление, кто ты и что может быть у тебя дома. Барон Невский задал мне несколько вопросов, и я без утайки ответил на них. Также объяснил ему все, что случилось, пока он отсутствовал. В дополнение моих мыслей Дмитрий Юрьевич сказал, что это точно не могла быть Кира, так как он был рядом с ней и наверняка бы почувствовал проклятую энергию, исходящую от нее. Учитывая, что барьер кто-то обхитрил, спросил у деда, почему он сразу не почувствовал, что его защита страдает. На что он мне ответил, что уже несколько лет, как не в ладах с барьером со смерти прошлого главы рода Саламандр, связка душ, это понятно как день, но вот почему барьер начал отказывать хозяину в связи, непонятно. Обычно души не бунтуют, банально сил на это не хватает, и работают в рамках заданных функций, а здесь, все немного сложнее. Нет, артефакт сделан на совесть, и это точно не брак или сбой. Возможно, что у данного защитного аппарата есть какой-то обход, но об этом может знать только тот, кто принимал в создании непосредственное участие. Принимать какую-то из версий пока рано, так как данных слишком мало. Невский забрал кольца и понес их в подвал. Так еще один уровень защиты, и вытащить оттуда что-то сложно. А с Валерией мы продолжили заниматься массажем. Все-таки нас прервали именно в тот момент, когда я добрался до самых важных точек. Продолжил и задумался. Универсальный ключ есть у меня и у Невского. Другим он, судя по его словам, ничего не давал. Могло ли случиться так, чтобы Агнесса, держа меня за руку, считала магический код от артефакта? А ведь она могла. Более того, она знает про артефакты гораздо больше многих обывателей. Закончил с Валерией через 10 минут, и та пошла на первый этаж. Как она сказала, готовить ужин. Пока меня не было полдня, девушка уже успела немного обжиться. Передвигалась она по особняку хорошо и уже изучила каждую комнату. К слову о комнате, выбрала она соседнюю со мной. Но вот есть я не очень хотел, да и травиться едой княжны, которая готовила-то отчасти наверняка всего пару раз, тоже не хотелось. Поэтому я предпринял самое логичное и безопасное решение. Смотался в сарай, чтобы заняться наконец-то делом. Завтра меня ждет рейд, местные так называют охоту на тварей, проживающих в аномальной зоне. И кто бы что ни говорил, но иногда такое событие может закончиться большой трагедией. Дело в том, что и разломы, и аномальные зоны очень опасны и делятся, само собой, на ранге, но, как по мне, аномальные зоны опасней. Открытая большая площадь, где могут быть твари самых разных рангов. Разлом – это какая-никакая, но надежность в том, что твари внутри определенного уровня. Плюс-минус ранг, а вот в аномальной зоне могут попасться как и мелкота, так и взрослые особи. Поэтому охотиться на них в основном в рейдах и под присмотром сильных воинов, таких как мой дед. Дед, расскажу белке, так она и вовсе не поверит моим словам. Что-то давно я сестре не звонил, и прибьет ведь, наверняка уже не раз пыталась достучаться до меня, и не получилось. Телефон-то сдох, прошел по первому этажу, заглянув на кухню. Невский уже вернулся из подвала и, судя по куску их разговора, бурно разговаривал с Валерией. Девушка оказалась не промах и закупилась продуктами впрок. Видимо, перспектива питаться огненным петухом ей, мягко говоря, не понравилась, и она решила взять все в свои маленькие, но не менее опасные огненные руки. Не знаю, что из этого выйдет, но припираться Невский быстро перестал и, махнув рукой, ушел в зал. Райт княжна с характером, иной раз и против воли великого архимага может пойти. По пути проверил артефакт. Работает исправно, и кристалл на месте. Не перегорел, но тем не менее отклик-то был. Возможно, что это всего лишь первый признак разрядки, но я ведь и не артефактор, чтобы понимать все тонкости этой профессии. Признаю, ошибочка вышла. Нужно было, пока я жил у отца, впитывать информацию как губка. Да, я знаю больше, чем любой другой человек, который находится около этой сферы, но можно было и лучше учиться. Эти знания могли бы очень сильно пригодиться, ведь в прошлой жизни я ничего особо не мастерил. Защитная броня да копья, но копья у меня получались на редкость хорошими. Можно даже сказать, что без особых знаний это была очень достойная работа. Все-таки возраст и опыт, насмотренность дает свои результаты. Телефон брякнул. Это было сообщение от Агнессы. Подумала, что ли уже, как-то мало времени прошло. Всего-то каких-то несколько жалких часов. В сообщении была всего лишь раскладка, чертежи и частичная расшифровка тех рун на револьвере Гала. Не забыла все-таки. Также прилагались фотографии каждой руны и ее начертания. Тот мастер, к которому девушка отнесла револьвер, явно знал свое дело. Такой дотошности в мелочах я видел, наверное, только у своего отца. Хорошая работа. Задача на сегодня – сделать копье. Чем я и занялся сразу же, как перенес все материалы в подвал к деду. Здесь место, как он и говорил, подходящее, защищенное, и в случае чего, если рванет, то все останутся живы. Не то чтобы я собираюсь что-то взрывать, но с кристаллами нужно быть осторожно. Знаем, плавали, было очень больно. От воспоминания инстинктивно потер макушку. Да, били они от души, ничего не скажешь. А нечего было меня там одного оставлять. Может быть, я того, ну этого бы и не взорвал ничего, если бы эти чертовы драконы не решили сожрать все металлическое. А от металлического они разбухают. Однажды взрыв был такой. Ну, тогда меня братья чуть ли не проклинали, ведь я своими действиями взорвал много всего, в том числе награды от короля, но это уже совсем другая история. «Что мастеришь?» – спросил у меня вошедший в комнату Невский. Как всегда, дед себе не изменяет и пришел уже переодевшись в халат, в руках у него была чашка, судя по запаху, с чаем, а на ногах все те же тапочки с драконьей мордой. «Копье», – сразу ответил я. «Пока не очень похоже», – хмыкнул дед. «И как ты собираешься плавить металл без печи?» Красная сталь плавится под небольшим действием энергии и после принятия формы застывает в таком положении и удерживается при помощи печати, объяснил я. Неужели этого не знаешь? Усмехнулся я. Скажем так, протянул барон. У меня были хорошие оценки, задумчиво ответил он, но далеко не за знания или учебу. Я в твои годы уже защищал один из самых сложных разломов в империи, так что особо времени на учебу не оставалось. Ясно, пожал я плечами. Но про металлы ты-то должен знать. Как же твое оружие и снаряжение? У меня, если и было что, то только самое необходимое, и выбирали его специальные люди. Работа на императора давала тебе свои преференции, улыбнулся я, подготавливая поверхность для дальнейшей работы. Можно и так сказать, усмехнулся дед. Все было в свое время, а тогда были поблажки и презенты, чего уж скрывать. Должны же быть плюсы в самой опасной работе в империи. Ладно, отвлекать не буду. Махнул он рукой. «Но после того, как закончишь, не забудь попробовать еду Валерии. Для чего это?» Не скрывая своего удивления, спросил я. «Как для чего?» – искренне не понял моего вопроса Невский. «Девушка же для нас старалась, готовила, а ты даже не попробуешь?» С вопросом в глазах посмотрел на меня дед. «И в конце-то концов, я не должен один умирать от ее готовки», – рассмеялся он. «Ладно, это шутка. Вкусно она готовит. Это, правда, не петух в вине, но тоже пойдет», – кивнул он и пошел наверх. Я вздохнул и обвел взглядом весь подвал. Довольно хорошо освещенная комната с множеством полочек и мест для хранения всего, и одно место пустовало. Специальное место. На каменной плите были начерчены руны удержания, причем не один круг, а сразу 10. Мелко, но при этом силы в них было вложено немало. «Что же было здесь?» – проговорил я шепотом вслух. «Ядро», – послышался мужской голос из дверей. Это был Невский. «Стаканчик забыл», – кивнул он и пошел обратно. Но в этот раз остановил его уже я. «То есть у тебя похитили ядро, а ты спокоен?» – спросил я, не выдавая своего раздражения. «Ядро. И, судя по размеру места хранения, не маленькое. Если такое взорвать, может пострадать средних размеров город. Такое оружие кому попало в руки лучше вообще не давать», а Невский спокоен, аж подбешивает его равнодушие. «От кольца ты сразу напрягся, а насчет ядра решил плюнуть?» – прямо спросил я. «Ядро было старое», начал он. «Оно со временем не разлагается», парировал я. «Но оно было не очень мощное», задумчиво протянул тот. «А размер говорит сам за себя, и говорит он обратное», хмыкнул я. «Этим уже занимается специализированный человек», перестал отпираться Невский и сказал все как есть. «И кто же это?» Усмехнулся я. «Один из цепных псов его императорского высочества. Если быть совсем точным, Михаил Троицкий». «Троицкий?» переспросил я. «Личность неприятная», вздохнул дед, «но дело он свое хорошо знает, найдет кого надо и что надо, а главное, быстро и без всяких лишних нежелательных моментов». «Ладно», он снова махнул рукой, «пора мне, долго не засиживайся, ремень у меня наверху в комнате, но я быстро телепортируюсь». «Ха-ха», усмехнулся я, и дед пропал в огненной вспышке. «Эти шутки на меня никогда не работали». Отец пытался, но как только тот понял, что я не реагирую, быстро отмел эту идею. Пугать ремнем, ха, забавно, вот в ордене, вот там было наказание, так наказание, этот запах я никогда не забуду. Пока металл уплавился, и, к слову, процесс это был не быстрым, изучил документацию, присланную мне Агнессой. Руны и еще руны, разные, но при этом у них было одно основание, этот знак в одном из миров читался как гал, фамилия у того оружейника такая же, может, именно этого и не заметили другие люди, да и откуда, сомневаюсь, что те оружейники, которые видели этот знак, понимали, к чему он и что значит, такие знания могут быть только у самого гала или человека, который видел его в другом мире, как я, впрочем, я довольно быстро понял, что означает каждый из знаков, так как с теорией я был знаком уже достаточно давно. Каждый знак – это направление, каждое направление – это функция, а каждая функция усиливает что-то или держит это что-то в целостности. В общем, стандартная схема для рун, только со своим знаком. Есть еще одна загвоздка в этом знаке – усиление. Оно нелинейное, то есть соединение через каждое звено, как в большинстве любых других артефактов, а треугольное. То есть все связи соединены треугольниками, между треугольниками линиями. Нетипичная работа. Обычно так не заморачиваются, особенно в самых простых артефактах. Но если брать во внимание то, что он мастер-артефактор, возможно, что в этом и есть смысл. Вся загвоздка в том, что разницы между всеми связями практически нет. Да, результат может отличаться, но довольно часто такая работа просто не стоит приложенных усилий. К тому моменту, когда я уже закончил с изучением рун, форма копья уже была готова. Простая и только с двумя отсеками под кристаллы, но больше мне пока не надо. Тонкая работа, послышался голос Киры позади меня. Ага, протерев нос, быстро ответил я. Несколько часов потратил на это, но, черт возьми, копье того стоило, хоть этот вариант и временный. Временный, спросила Кира, буквально выскочив перед моим лицом, отчего я не на шутку удивился. А это что? Она схватила мои записи по расшифровкам рун и ахнула. Так быстро расшифровал, усмехнулась девушка, я принялся протирать глаза от увиденного. Что с тобой? С удивлением в голосе протянула Кира. Заболел что ли? Она приложила ладонь к моему лбу. Да нет вроде. Тогда что? Что ты тут делаешь? Спросил я, убедившись в том, что я не заработался, А передо мной действительно Кира. И как ты сюда попала? Делаю я тут анализ проклятой энергии, чтобы запустить поиск подобной через несколько спутников на орбите Земли. А попала, девушка на несколько секунд остановилась, задумавшись, а затем ответила. Так мне Невский дал ключ от артефакта. Попала через телепортацию кристалла пространства. Взяла его у Разумовского. Кристаллы пространства – это большая редкость. Покачал я головой, смотря на ее пояс, на котором виднелось несколько карманов, от которых шла энергетика кристаллов аспекта пространства. «Само собой», – кивнула Кира, – «но поди найди чего нету графа, который занимается очень многим, в том числе торговлей оружием. Думаешь, там не нужны кристаллы пространства, да и у тебя самого такое имеется», – она кивнула в сторону кристалла, который валялся на столе. «Я об этом не задумывался, но раз ты говоришь, значит, нужны», – хмыкнул я. «Да, есть», – пожал я плечами, спрятав кристаллы в кармане. «Делаешь анализ для спутника?» – удивился я. «Дело настолько плохо, а там какая система стоит? Такая же, как для определения открытых разломов. Да, схожая, но не то чтобы идентичная. Принцип немного другой, но этого я тебе рассказать не могу. Технология новая и пока только проходит проверку», – улыбнулась девушка. «Ну да», – пожал я плечами. «Разумовскому же нужно держать планку качества. Если так подумать, то откуда у какой-то девушки, которая просто работает на графа, такой допуск? Как-то не складывается». «Кира», — позвал я ее, когда она уже собиралась выйти из подвала. «Что?» — удивленно протянула она. «Можешь честно ответить на один вопрос? В обычной ситуации я бы сказала, что все зависит от вопроса и того, кто его задает», — вздохнула девушка. «Но ты меня спас, так что так уж и быть. Один вопрос. Ты графиня?» — прямо спросил я. «Графин, блин», — выругалась она. «Я просто Кира, без титула. А фамилия?» Все же попытался я допытаться до правды. «Красавчик», — уговор был всего лишь на один вопрос, — усмехнулась она, смотря на кольца. «Осторожней, не хочется, чтобы такая умная и красивая девушка умерла по такой глупости», — серьезно произнес я, видя, как она открывает коробочку. «Да ладно тебе», — отмахнулась она, отметив магический след. «Все, я домой», — прошептала Кира, положив образец в небольшой кейсик. «Удачи тебе, красавчик, на рейде», — попрощалась девушка, улыбнувшись, и пропала в синей вспышке. «Откуда она?» «А впрочем, понятно откуда», — усмехнулся я. «Невский продолжил работу. У меня остался только кристалл пространства. Не совсем боевой, но если с Безруковым все быстро сложится, то я получу кристалл воздушного аспекта уже в самое ближайшее время. Еще 7-го ранга, чего в этом мире у меня ни разу не было. Все-таки 7-й ранг, это уже довольно высокий уровень. 5-й, это, можно сказать, уже солидно, а все, что выше, уже редкое, а подаспектное или же неприродное, так и вовсе практически раритет. С кристаллами дела обстоят практически так же, как и с общим количеством практиков и их разделением на аспектные группы. Больше всего природников, и, конечно, абсолютные лидеры по всей планете, это пироманты, что, разумеется, дает свои плюсы. Например, в ведении войны плюсов здесь очень много, так же как и в простом быту. Пироманты трудятся на энергоэлектростанциях, на всех видах заводах. В общем, если ты обладатель аспекта огня, работа тебе обеспечена, хоть и с большой конкуренцией. Вставил в копье кристалл пространства и, крутанув оружием, нажал на кнопку. Копье удобно свернулось в небольшой жезл, и я закрепил его на поясе. Меч Безруковых, как я и обещал, оставил дома. Мне лишние проблемы для моего рода не нужны, да и портить начавшиеся отношения тоже неправильно. Все-таки мы смогли договориться, а честные партнеры в такое время редкость. Не то чтобы почти все аристократы, гадкие лжецы, но своих крыс везде хватает. Вышел из подвала и закрыл дверь. Прошел на кухню. Да, я думал, что есть я не буду, но, черт, отдаю должное, пахнет даже чересчур вкусно. Включил свет, а почти в полной темноте сидела Валерия, держа в одной руке чашку с горячим чаем, а в другой руке книгу. «Настолько занятная книженция, что ты потеряла счет времени», — усмехнулся я, подходя к плите, на которой стояла кастрюля с ароматной и все еще теплой похлебкой. «А, видимо, едва уловив мой голос», — переспросила княжна. «Да, очень занятная», — захлопнула она книжку и повернула ко мне ее обложкой, ярко улыбнувшись. «Бастард императора» за авторством княжича Андрея Орлова и Сергея Каспарова. Девушка протянула книгу мне в руки. Взял ее и присмотрелся. На книге виднелась внушающая цифра с припиской «Финал». Ну, финал этой истории я знаю, и, судя по всему, информация о жизни моего знакомого дошла до кого-то из этого мира. Может, это его фантазия, а может, ему попались осколки воспоминаний через сон. В любом случае, я присмотрелся к списку персонажей. Финал будет таким, каким я его себе представлял. «Только в лесу не читай», — кивнул я, принимаясь за еду. «Это еще почему?» — усмехнулась девушка. «От восторга взорвешься и сожжешь весь лес», — сразу ответил я, закидывая в рот первую ложку похлебки. «Вкусно!» «Спасибо», — улыбнулась Валерия, зевнув. «Много времени для тренировок в готовке у меня не было, так что пришлось готовить самое простое», — махнула девушка рукой и поднялась с места. «Ладно, я спать, а то нам сегодня рано вставать. Давай», — кивнул я, закончил с едой и достал телефон. Просмотрел сообщение, и ничего от сестры не было, что странно. Зная ее, у меня сейчас вообще все должно пестрить в ее письмах о том, живой я или нет. Это можно сказать, что наша традиция. Она-то, как и мать, знали о том, куда я ухожу, и Белла часто спрашивала меня в конце дня, живой ли я или ей пора братишку мучить. Действительно странно это как-то. Решил проверить спам, а там сообщение от сестры. «Ал, привет, как доехал?» «Ал, ну не молчи, что там у тебя произошло? Почему не отвечаешь?» «Ал, я начинаю паниковать, ответь, как у тебя будет время?» «Альберт Майерс, ну это вообще не смешно, злой смайлик. Позвонила в несколько моргов, но там тебя нет. Проверила в книге, и ты все еще живой. Я знаю, что ты живой. Хватит меня игнорировать. Альберт, готовься, я тебя убью». «Ой», — скривился я от последних сообщений. «Как-то нехорошо вышло. Ну что уж делать», — вывел номер из красного списка, и на меня посыпался не только список звонков, но и входящий вызов. «Да», — ответил я на звонок. «Братишка», — послышался голос сестры на грани срыва, «а ты чего не звонишь в своей Российской империи, совсем про нас забыл?» «Нет», — начал я, — «ты не поверишь, что со мной случилось за это время, пока мы с тобой не разговаривали. Даже не думай», — возмутилась сестра. «Что не думать? Думаешь, что принял вызов спустя пару дней, и я все забыл? Ал, ты проштрафился, так что будешь отыгрываться по всей строгости». «Я попал. Когда старшая сестра злится, жди беды». Ночь за разговором с сестрой прошла незаметно. Времени поспать, конечно, хватило. Ну, с трудом, но я уже привык не высыпаться. Можно сказать, что это издержки профессии, но совру. Сам же виноват, что не лег, когда была такая возможность. Встал по будильнику с кровати и сразу же пошел в душ. В комнате он был сломан, но пока я очень хорошо проводил время за разговором с сестрой, успел починить его. Да, иногда я могу совмещать приятное с полезным и даже сказал бы, что очень хорошо. Закончив с мыльно-рыльными процедурами, надел на себя новый комплект одежды из комода. Да, у Невского было кое-что запечатанное, и так как дед сказал не стесняться, я и не стал. Взял все, что было необходимо, в том числе меч и копье, закрепил ножны на поясе, попрыгал, подтянул ремешки, чтобы не было лишних звуков. Мда, это не то снаряжение, что было когда-то у меня, но и я не тот старый страж. Вздохнул, вышел в коридор, а там уже стояла чуть сонная Валерия. Вот что значит вставать по будильнику в одно и то же время. Судя по всему, она тоже плохо выспалась. Видно, читала всю ночь. Это видно по глазам и не только. Одета она была в какой-то бронежилет с рунами и тканевые штаны, а на руках виднелись перчатки. На поясе у девушки был ее родовой меч, а волосы были убраны, чтобы в пылу боя не мешались. Вот что значит быть готовой к труду и обороне, то есть к бою. «Доброе утро», — поприветствовал я Валерию, и та недовольно смерила меня взглядом. «Доброе», — протянула она, — «а почему в костюме?» «Так брони у меня нет», — пожал я плечами, спускаясь по лестнице. «Ты идешь?» — спросил я, улыбнувшись. «Ага», — кивнула Валерия, явно задумавшись. «Не боишься, виверны, это твари далеко не простые, особенно взрослые. Спалят тебя, даже не успеешь пискнуть». «Спасибо, конечно, за предупреждение, но не стоит беспокоиться за меня. Я парень крепкий, а вот тебе стоит держать ухо востро. Виверной меня не убьешь, а вот ты часто пропускаешь удары сзади. Нужно подтянуть твой контроль над ситуацией, а иначе в разломе ты так быстро умрешь». «Смешно», — скептически протянула девушка. «Кому как, пожал я плечами. Если серьезно, то я еще просто не успел закупиться защитой, так что у меня есть только саламандра. В случае опасности буду прикрываться ей. Дела а, протянула княжна Райт и подошла ко мне. Вот, надень его в случае чего, хотя бы на несколько ударов его точно хватит. Она протянула мне кольцо с огненно-красным камнем. Я не могу его принять, сразу же отрезал я. Да, в мире аристократии не принято отказываться от чего-то, если тебе это дарит. Могу понять не так, но у меня есть другие мысли по этому поводу. Во-первых, вряд ли у нее таких колец целая куча. Все-таки Валерия приехала в это место, чтобы обучаться, а не бегать в аномальной зоне в поисках виверны. Да и такое кольцо немалых денег стоит, и такой подарок принимать я не могу также по своим соображениям. Это подарок, сразу же возмутилась девушка, за то, что спас меня, и даже не смей от него отказываться. Это будет невежливо, но тем не менее я не его не могу принять, вздохнул я. Что так, удивилась княжна. У меня аллергия на кольца, улыбнулся я и направился к выходу из поместья. Вышел на улицу, где нас уже дожидался довольно большой внедорожный автомобиль, и рядом с ним стоял Невский и что-то очень оживленно обсуждал с водителем. В отличие от девушки, дед тоже был относительно легко одет, лишь сверху пальто, а под ним, судя по всему, костюм. Видимо, про броню он тоже ничего не слышал, хотя, учитывая его ранг и уровень силы, броня ему как третья нога, не очень-то и поможет. Да, барьеры он ставить не может, но ему они и не нужны. По силе он, наверное, на уровне меня из прошлой жизни, а из-за наличия аспекта в некотором плане сильнее, но вот только я уже давно привык решать все проблемы с магами, будучи неодаренным. Все-таки моя сила к этому предрасположена. Побеждать магов, чтобы становиться сильнее. Есть еще кое-что, о чем я не привык даже думать. У каждого создания одаренного магического внутри есть аспектное ядро. Зачастую оно одно, но оно может быть усиленным за счет сингулярности. Ядро оплетается как бы ветками и становится сильнее и стабильнее, как последствия практик становится сильнее. Иногда, довольно-таки редко, аспектных ядер может быть больше. Сами люди этого зачастую не видят. У практика должен быть достаточно высокий уровень, чтобы заглянуть внутрь себя и посмотреть на плетение энергии и энергоканалы. Это продвинутая техника, и, как мне кажется, немногие на этой земле додумались это практиковать. А те, кто и додумался, не торопится рассказать об этом всему миру. Так вот сама суть в этом, что я могу поглощать не только техники, но и энергию самих аспектных ядер. Только после этого люди очень часто сходят с ума или быстро умирают, а сам я, мягко говоря, после этого чувствую себя не очень. Именно по этой причине я никогда больше не делаю подобного. Да, для развития аспектных ядер это было бы неплохим подспорьем, но побочные эффекты того не стоят. Могу ли я вытягивать вместе с этим и сингулярности, оплетающее ядро, вопрос открытый. Возможно, но если оно и так, то только в виде энергии. У меня еще никогда не было работающих аспектных ядер внутри организма, так что можно сказать, что я только в начале познания своих сил и дара. Забавно, однако, изменилась всего одна переменная, а уже столько вопросов. И это еще даже без развития аспекта абсолюта. Сколько там проблем и подводных камней я даже представить себе не могу. Дар у меня такой от того, что всегда был абсолютом. Или же я абсолют от того, что у меня такой дар. Вопрос сложный, и даже я за всю жизнь не смог найти на него ответа. Одно, когда у тебя есть ядро, и совсем другое, когда его нет. Ядра у меня есть, но вот только энергия по ним не циркулирует, как у обычных людей. Точнее, так было в прошлой жизни, а сейчас все, как у обычных людей. У обычных людей все немного проще с этим. Они не могут поглощать энергию отличного от их аспекта, иначе случится либо откат, либо же формирование нового ядра, которое почти в 90% случаев становится камнем преткновения для дальнейшего развития. Очень редко, но такое действие может привести к смерти глупца, что решил это сделать, и при формировании нового ядра старое практически полностью останавливается в развитии. Так что этим зачастую занимаются только люди, которые достигли пика мастерства в одном аспекте и решили покорить следующий. Конечно, о ранге великого архимага 11 никто даже и не заикается. Мало кто из одаренных вообще может достичь такого уровня. А вот архимаг 9 уже вполне реально. Довольно часто члены рода из побочной ветви подвергаются такой процедуре. Выживет или нет, вопрос такой в основном мало волнующий. Да, в случае неудачи они потеряют сильного мага, но не столь важно. Но что самое интересное, так это то, что в случае успеха они получат очень сильного воина с несколькими аспектами. В странах всего несколько родов, которые имеют несколько аспектов, и они передаются их детям. Такие семьи называются носителями эфира. Природного или нет, зависит от семьи. Романовы по крови носители обоих эфиров, и видно поэтому Кира и Дмитрий Невский не сильно-то удивились тому, что Абсолют. Все-таки прямое родство с императорской семьей дает свои плюсы. Да ты не понимаешь. Ударил барон по столу. Виверна, это тварь летающая и гнездится в зависимости от вида. И вообще, возмутился он, сотку даю, что все это гон. Нет там тварей таких размеров. Я тебе, Дмитрий Юрьевич, честным словом своим клянусь, что видели разведчики две особи. Вот такого размера, водитель широко расставил руки, показывая примерный размер твари. Я таких ну никогда не видел. Сам император приказал выслать дополнительные силы и без них не начинать. По-моему, это ты начинаешь, усмехнулся Невский. Не могут там быть твари таких размеров, учитывая, что это всего лишь средний круг. Такие только в красных зонах и на границах никогда не бывают. Для них там энергии маловато, и тварей больших не отыскать, объяснил он. Ну а парни-то врать уж точно не будут. Да из чего бы разведчикам насчет этого привирать? Работа у них такая, что если они соврут, то сразу башки лишатся. Не буквально, конечно. Александр Викторович человек благородный и судит только по заслугам. Не разобравшись в деле, он вердикт не выносит. Ладно, ладно, махнул рукой дед. Пора ехать, а то князь твой без нас с вивернами разберется. Ехали мы недолго. От южного края зоны до поместья князя Орлова было всего несколько десятков километров. Да и двигались мы очень быстро. Дороги были на удивление хорошими. Видимо, кто-то из местных сторожил заморочился и хорошо заплатил какому-то магу земли, чтобы он выполнил работу по проделке дорожи. Еще и учитывая тот факт, что машин здесь ездило не так много, это выглядит хоть и странно, но очень удобно. Быстрое передвижение между землями, беря во внимание, что по границе нужно ездить каждый день, очень важно. Приехали на место, где нас сразу встретил начальник гвардии. Сарыч предложил барону Невскому и княжне Райт подождать нас в гостиной и угоститься вкусным чаем, а меня повел в кабинет князя на втором этаже. Самое поместье князя Орлова выглядело древним, я бы даже сказал старым. А еще, если бы я не знал, что здесь проживает сам князь, я бы подумал, что это ночлежка для людей без определенного места жительства. Внутри, как и снаружи, дела обстояли довольно плачевно. Стены старые, обшарпанные. Здесь нужен был не просто косметический ремонт, а капитальный. Только вот, судя по всему, денег бывший глава рода Орлову не оставил. Так что молодой князь, видно, решал проблемы по мере своих сил, а учитывая, что ему понадобилось в срочном порядке идти на рейд, денег у него, прямо говоря, не густо. Сарыч открыл передо мной дверь и пропустил меня вперед. По кабинету то и дело ходил взад-вперед князь Орлов и с кем-то разговаривал по телефону. «Нет, я в последний раз говорю, мне нужны эти материалы к завтрашнему дню», — возмутился Александр Викторович. «Да хоть в лепешку расшибитесь, но чтобы завтра у меня во дворе стояли, и машину найдите». «Я все сказал», — повесил он трубку, но в следующую секунду его телефон вновь зазвонил. «Да», — спокойно ответил он, указав мне пальцем, что ему осталось говорить одну минуту. «Михаил Алексеевич, сердечно благодарю вас за оказанное доверие и помощь в устранении. Все будет сделано в наилучшем виде», — вздохнул мужчина. «А, нет, с пленниками пока еще ничего не решено, но вскоре я все выясню. Даю вам свое слово. Я выясню все, что смогу. Да, да, всего доброго», — закончил он говорить и положил телефон в свой карман. «Князь», — поприветствовал я Александра Викторовича. «Виконт», кивнул он. «Ей-богу, не день, а какой-то балаган. Видимо, утро у вас не задалось», — покачал я головой. «Где пленник? Я хочу с ним поговорить». «Само собой, поговорите», — сложил Александр руки на груди. «Вот только я буду присутствовать при вашем расспросе. Я не возражаю. А вы?» — посмотрел я на него. «Не будете расспрашивать меня, а для чего?» — явно удивился мужчина. «Сарыч мне подробный отчет составил». Он достал бумагу и провел по ней рукой. В браконьерстве не участвовал, спас нарушителей спокойствия и ничего не утаивал, прочитал князь вслух. «Не вижу смысла даже менталистам вас проверять. Видно же, что виконт врать не будет», — вздохнул он. «Так же, как и мой начальник гвардии. Их перед смертью допрашивали?» — спросил я. «Да, всех по очереди». Один молчал, а другие только подтвердили слова и отчет Сарыча, так что я вам доверяю полностью. Все сведения были проверены. Ориентировка на парнишку в черном уже разослана, но вряд ли это что-то даст. Мало что ли в Петербурге людей в черном? Понятно, кивнул я. Тогда как вы объясните то, что пленники погибли? Для чего вы их в одну камеру посадили? А здесь уже начинается самое интересное. Пленники были в разных камерах. Как тогда третий убил их? Стену прожег, посмотрел он в отчет, даже две. А как? А вот и наш пиромант. Я даже не сомневаюсь, что именно он подкинул к поместью Невского кристаллу. Из-за энергии того парнишки и случился этот небольшой казус с энергией разлома. Тройная примесь – это непростой пустяк. Однако возможно, что если бы распределение аспектов было в большую часть на тьму и смерть, барьер мог пасть. Наверное, на это и был расчет. Но, видно, не сложилось. Похищено ядро и кольцо. Вряд ли это заключенный ход что-то знает о планах своего нанимателя, но попытаться все равно стоит. Как? Хмыкнул я. Да, у него был слабенький огненный аспект, но едва ли этого хватит, чтобы прожечь стену. Разве у вас, князь, нет инструкций, что конкретно делать в подобной ситуации? Есть, не стал отпираться он, но на данный момент ситуация в поместье, в зоне, да в принципе в княжество настолько плоха, что за всем пока не уследишь, насколько бы я ни старался, вздохнул князь. Да, это нисколько не смягчает того факта, что я не уследил за этим моментом. Однако на момент их смерти я сделал все необходимое. Информация была уже собрана. То есть вы хотите сказать, что чисто фактически они для вас уже не имели ценности и урона от их смерти вы не понесете? Прямо спросил я. В любом случае, вновь тяжко вздохнул Александр, наказание за подобное преступление – смерть. Да, они сотрудничали и при проверке менталистам не сопротивлялись, что могло рассматриваться как смягчающий фактор, но решение выношу не только я, а аристократ, у которого они выкрали оружие. Дополнил я его мысль. Тот сразу ответил, что не против, чтобы для них назначили исправительные работы, но не судьба. Конечно, жаль, что так вышло, но не нужно зацикливаться на этом. Вы не испытываете угрызения совести, резко прервал я князя. А все от чего? Прямо посмотрел ему в глаза. Если бы не допустили данную оплошность, они были бы живы и вернулись бы к своим семьям. Если жизнь человека, оступившегося, совершившего малейший проступок, для вас уже не стоит ничего, мне вас жаль, я сжал кулаки. Я не утверждаю, что каждый преступник достоин второго шанса или что убийцы должны иметь возможность избежать своего наказания. Везде есть свои нормы и оправдания, но для этих людей должно было быть другое наказание. Они должны были вернуться к своим семьям, а в итоге бессмысленно загубленные жизни. Для этого и существует система, а не простое желание кого-то ни было. Всех жалеть не получится, пожал плечами Орлов. К сожалению, но это уже произошло. Сейчас все, что я могу сделать, это учесть этот момент и в будущем уже не допускать этого. Разумеется, хмыкнул я, на мгновение прикрыв глаза. Но мы здесь для дела, начал князь. Прошу, пройдемте к пленнику. У нас сегодня еще очень много дел и впереди рейд, кивнул он, и Сарыч открыл дверь. Князь взял пальто и ключи, судя по всему, от темницы. Мы спустились в подвал, и Орлов открыл дверь. Сначала в камеру зашел начальник гвардии, за ним я и потом князь. Мужчина сидел спиной к нам и смотрел на решетку, сквозь которую пробивались лучи утреннего солнца. Он качался из стороны в сторону и шептал под нос мою фамилию. «Для чего ты хотел меня видеть?» — спросил я, и тот сразу замер. «Да для чьего?» — сглотнув, произнес он. Его руки затряслись и потянулись к вискам. Резко мужик принялся чесать виски прямо до крови, снимая верхние слои кожи. «Отстаньте от меня!» — завопил он, когда его схватил начальник гвардии в попытке остановить. «Это только между нами, отпусти его», — рыкнул князь, и Сарыч отошел в сторону, повернув заключенного к нам лицом. Безумный взгляд, мешки под глазами и полное истощение. Руки, которые вчера днем были еще нормальными, сейчас были похожи больше на костлявые руки пожилого человека. Такое за полночи с ним не могло произойти. «О чем ты хотел со мной поговорить?» Спросил я еще раз, и тот, быстро раскрыв глаза, бросился ко мне, схватив меня за руки. «Я больше не хочу. Пожалуйста, если вы можете», — он опустил взгляд, — «убейте, убейте меня». «Подожди», — попытался я успокоить его. «Что с тобой происходит? Ты можешь внятно ответить, для чего ты убил своих знакомых?» «Это не я», — сжал мужчина мои руки. Голос, голос в голове, он все шепчет и шепчет без устали. «Я не могу думать, не могу, я бы их никогда не тронул», – прошептал он. «Разве я убийца? Мне всего-то и сказали, чтоб я пробрался на территорию одного поместья и подложил камень. Я всего лишь хотел получить деньги. Виконт, у меня дочь больна, и ей нужны лекарства. У меня просто не было выбора. Я не мог поступить иначе». «Кто сказал?» – задал вопрос я, но мужчина никак не отреагировал. «Кто он? Как его зовут?» «Его зовут», – попытался что-то сказать заключенный, но тот резко схватился за голову и от боли упал на пол. Кряхтя и задыхаясь, он резко загорелся. Я быстро скинул пиджак и принялся тушить бедолагу, но это было бесполезно. Попытался вытянуть аспект, но и это не вышло. «Лекаря!» – выкрикнул я, но гвардеец даже не пошевелился. «Водника! Кого-нибудь!» Все еще не оставляя попыток потушить его, рявкнул я. Князь Орлов вытянул руку, и возле него появилось несколько небольших капель воды, которые сорвались с места и обрушились потоком на горящего человека. Тот перестал гореть, но раны были слишком серьезными. «У тебя не так много времени», – произнес Орлов. «У меня в поместье нет лекаря, который способен вылечить такие раны, да и он банально не успеет. Попытайся еще раз», – кивнул он. «Как его зовут?» – спросил я его снова. «Зовут?» – прошипел мужчина, засмеявшись. «Тебе незачем его искать», – он посмотрел на меня, только в этот раз его глаза стали красными. «Я сам тебя найду», – резко завопил пленник, ринувшись на меня. Глава 35. Неожиданное откровение и план рейда. На его руках вспыхнуло красное пламя, полностью покрывая его руки. Он попытался коснуться меня, но я не растерялся и одним движением перерезал ему горло. Пламя с его рук пропало, а сам он попятился назад. Безумец схватился за рану в попытках остановить кровь и прижался спиной к стене. «Для тебя это смешно?» – задал я вопрос. «Играться с чужими жизнями, а самому-то?» – кряхтя и держась за рану, усмехнулся заключенный. «Быстро найдите менталиста, который проверял его», – потребовал я. «Для чего?» – удивился князь Орлов. «Кажется, у вас завелась крыса», – произнес я, и лицо Александра быстро приобрело жуткий вид. И тот приказал Сарычу отыскать менталиста. «Для чего тебе нужно было убивать меня? А самое главное, зачем тебе нужно было красть у Невского? Бедный и такой», — он прокашлялся кровью, — «глупый. Ты даже представления не имеешь, во что ввязался», — прошептал умирающий. «О чем ты говоришь?» — серьезно спросил я, надавив на ключицу. «Ха-ха-ха», — скривился он от боли. «Поступки прошлого, твоего прошлого, что ты забыл? Среди твоего окружения есть крот», — улыбнулся мужчина кровавой улыбкой. «Но ты не думай об этом. Я все равно рано или поздно убью тебя», — прошептал он последние слова и закрыл глаза, опустив свою руку. «Умер», — вздохнул князь. «Сегодня рейд, и вы сказали, что у вас нет толкового лекаря», — прошипел я, осматривая тело мертвеца. «Я бы не стал врать», — покачал князь головой. «У меня в поместье на данный момент нет постоянного лекаря. Именно поэтому император и решил помочь с этим», — объяснил он. «Выслал дополнительных людей, в том числе и лекаря». «Что ты делаешь?» — удивился Орлов, видя, как я что-то ищу. «Ищу метку или...» — я заметил небольшой шов за ухом. «Нашел», — произнес я, разорвал нити шва, доставая небольшое приспособление. «Всего сантиметр в длину и ширину, а столько проблем. Артефакт? Прямо в коже?» — хмыкнул князь, доставая свой телефон. «Всего лишь руны», — усмехнулся я. «Небольшая пластинка, пропитанная малым количеством энергии». И не мудрено, что Орлов удивился. «Такое не часто встречается. Но чтобы активировать эту руну, нужно провести по ней энергию. Возможно, что это всего лишь отвлекающий момент, а на самом деле ему приказал менталист. Или тот человек смеялся от того, что я сразу подумал на человека, который занимался проверкой сознания. Есть такая техника у практиков аспекта ментала, как ментальный блок. Он может не только блокировать воздействие другого мага-ментала, но и воспроизводить определенный протокол действия в случае вторжения в воспоминания или даже на малейшие касания сознания. Такой блок мог вполне заставить убить этого человека своих товарищей, а эта руна могла использоваться для связи между ним и его заказчиком. Пластинка с двумя рунами. С одной стороны усиление, а с другой — подчинение. Из этого можно понять не так много, но это оставлять без внимания слишком опрометчиво. Если на этой земле есть люди, у которых достаточно ресурсов разыгрывать такое, нужно быть готовым ко всему. Однако меня беспокоит больше не то, что случилось, а то, что сказал этот человек. Нет, я нисколько не сомневаюсь в том, что в моем ближайшем кругу не может быть кротов. Сомневался бы я так каждый раз, когда кто-то из неприятелей говорил подобное, давно бы стал параноиком. Тут вопрос совсем в другом. Этот человек что-то знает или же работает на того, кто знает. Про прошлую жизнь он наверняка сказал, не подумав, но вот может ли это что-то значить? Да, этот человек говорил уверенно, и лжи в его словах я не услышал. Это было видно по языку тела и интонации. Однако у меня нет гарантии того, что этот человек не был обучен тому, чтобы врать, не подавая при этом невербальных знаков. Этому зачастую учат убийцы из орденов тени или подобных ему. В общем, ничего конкретно мне это не дает, только несколько небольших направлений. Расспросите менталиста и сделайте анализ энергии. Я передал пластинку в руки князя Орлова. Если это сделал ваш человек, то стоит задуматься. Пусть его допросят люди из ведомства, тот, кому вы доверяете. Если менталисту нечего скрывать, то он не станет сопротивляться, а в ином случае у вас будет пища для размышлений. Я понял, кивнул князь. А пластину, я так понимаю, что нужно отправить на анализ. Да, лучше независимому эксперту, на мгновение задумался я. Знаете такую девушку? Зовут Кира, с кудрявыми рыжими волосами, веснушками на лице и зелеными глазами, работает на Разумовского. Я посмотрел на князя. Девушка, хмыкнул Александр. Кира с Разумовским? Стоп, его выражение лица резко изменилось. Знаю я одну Киру, и она точно подходит под ваше описание, вот только она не работает на Разумовского. Она его невеста. Вот оно что, она мне соврала, вот только для чего. С другой стороны, она и не ближайшее мое окружение, чтобы что-то про меня рассказать кому-то. Тем более, что она ничего толком и не знает. Да, Кира в курсе, что я абсолют, но не более. Сомневаюсь, что это какая-то прямо большая тайна, учитывая тот, что, возможно, об этом знают уже все ведомства, в том числе император. Подчистила ли она информацию вовремя или же она ушла дальше, так и не ясно. В любом случае я не ожидал, что Кира таким образом связана с Разумовским.